40. Элай Маккаллоу. Очень скоро судья Уилбергер распорядился готовить виселицу, потому как если про это трепался Уиппл, значит, болтали и рабы, и прислуга, и вообще весь город погряз в сплетнях. Все только и судачили о том, как я натягивал жену судьи по 10 раз на дню, пил его вино, катался на его лошадях, кормил свиней его сигарами. Чудо, что он не застрелил на месте неверную супругу, но очевидно, что кто-то должен встретиться с дьяволом вместо нее. Я по юношеской наивности надеялся, что популярен среди горожан, но бледнолицые не любят тех, кто ворует их лошадей и домашний скот, даже молодых и славных. Спасти меня смог только судья Блэк из Остина, который подключил к этому делу власти и обвинил Уилбергера в жестоком обращении со мной, беспомощным одиноким индейским пленником, сыном погибшего рейнджера. Так что суд и казнь отложили, пока Уилбергер не нашел способа избавиться от меня, пристроив в отряд рейнджеров. В те времена, впрочем, это немногим отличалось от повешения. Мысль о совместных действиях с рейнджерами нравилась мне примерно так же, как моему отцу понравилась бы идея о набегах вместе с команчами. Но ситуация была серьезная, выбора не оставалось. В Остин меня перевезли в наручниках и передали на попечение судьи Блэка, но лишь на несколько часов. Меня ждали гнедой, хорошее седло, второй кольт и карабин. Дети пришли проститься со мной, а жена его нет. Судья был печален, и мне так и не удалось его расшевелить. Я присоединился к отряду в Фредериксберге, около наших бывших земель, которые отец подарил мачехе. Рейнджерство — это не карьера, а способ умереть молодым, причем за бесплатно. Шансы прожить целый год стремились к нулю. Счастливчики обретали последний покой в безымянной могиле, остальные теряли скальпы. Времена мастеров вроде Кофи Хейса и Сэма Уокера канули в прошлое. Уокер убит в Мексике, Хейс смылся из Техаса в Калифорнию. Те, что остались, сборище обнищавших солдат, искателей приключений, каторжников и богом забытых проходимцев. По окончании каждого рейда выжившим выделяли 25 миль пустой земли. Такова была плата за кровь, нашу и индейцев. Но, как в любой совместной работе, ты всегда выходишь проигравшим. Все безопасные земли кому-то принадлежали, а подлежащие выкупу не оценивались годами. Поэтому ваучеры обычно обменивали на снаряжение, в основном у спекулянтов, которые жили в больших надежных домах и предлагали за землю лошадей или новые револьверы. Единственным вознаграждением от государства были боеприпасы, которые мы получали в неограниченном количестве. Все остальное, от хлеба до сушеного мяса, нужно было награбить или заполучить любыми доступными способами. Мы затребовали пороха и свинца и несколько недель готовились к рейду. Только стреляли. Установили шест, и капитан объявил, что никто никуда не уйдет, пока каждый из нас не будет попадать в шест 5 раз из 5 на полном скаку с любой руки. За несколько недель выяснилось, что с пистолетом я управляюсь лучше, чем с луком. Те, кто мог это себе позволить, имели по 2 кольта, потому что перезаряжать приходилось несколько минут. Кое-кто обзавелся кольтами Уокера, которые были в 2 раза мощнее, но и тяжелее вдвое. Их приходилось возить у седла, а не на поясе, что небезопасно, если тебя застигнут не рядом с лошадью. Вдобавок барабан периодически заедало. Именно по этой причине Уокеров выпустили не так много, несмотря на все легенды, что о них рассказывают. В первом рейде мы так и не встретились с команчами. Видели их следы и стоянки, но догнать не смогли. Опытные разбойники, они легко уклонялись от нападений, следопытами были превосходными, потому выследить их было почти невозможно, так что мои страхи, что однажды я увижу в прицеле своего Спрингфилда Нейкару или Скуте, оказались смехотворными. Если не считать нескольких измученных липанов и мескальерос, мы ловили мексиканцев и беглых негров или умирающих от голода индейцев из резерваций, которые тупели и постепенно вырождались из-за тесного общения с бледнолицами. Но бандиты, они бандиты и есть. Таскали с собой старый лук со стрелами и, прикончив несчастную жертву, втыкали в тело несколько стрел, чтобы за их преступление проклинали индейцев. Куда ни глянь, индейцев не считали за людей. Когда дичи становилось мало или поселенцы встречались прижимистые, мы, бывало, голодали, так что если попадалось стадо или табун лошадей с неизвестными нам клеймами, то отгоняли скот в Мексику, сбывали там заодно с седлами и оружием. Поселенцам продавали скальпы, копья, луки, разные индейские штучки, которые фермеры любили развешивать на стенах в качестве своих трофеев. Уши были особенно популярны. Но даже с учетом мелких краж мы обычно возвращались с пустыми карманами, поломанным оружием, да еще зачастую пешком. Предполагалось, что мы поправим положение в военном походе. Законники оправдывали наши грабежи, мол, грабь награбленные, по сути, обворовывай своих. Ведь все, что не внесено в реестр, не облагается налогом, то есть не приносит дохода тем, кто стоял за спиной наших избранных властей, плантаторам. Плантаторы же уважали нас, государственных служащих, и выражали всяческое восхищение теми, кто, в отличие от них, трудился не за деньги, а исключительно ради славы. Это отношение унаследовали скотоводы, а потом и нефтепромышленники. Система работала безотказно. Любой глупец, осмелившийся заявить, что платить ему должны долларами, а не одобрительным похлопыванием по спине, немедленно бывал заклеймен как болтливый торгаш или фрисойлер, или, хуже того, аболиционист, и бежал из штата. Среди рейнджеров было много бывших заключенных, мечтавших отомстить своим бывшим тюремщикам, хотя по большей части они вступали в отряд по той же причине, что и я. Им тошно было среди бледнолицых с их бессмысленными правилами. В городах и даже поселках для них было чересчур людно, они тосковали по вольным прериям, а самый доступный способ вернуться к прежней жизни и прежним друзьям — выслеживать и время от времени даже убивать их. Свой второй год я служил с Уорреном Лайонсом, который 10 лет прожил среди команчей. Повздорив с вождями, он вернулся к бледнолицам, к своей родной семье только для того, чтобы понять, у него нет с ними ничего общего. Тогда он записался в рейнджеры. Парни все никак не могли решить, то ли он гений, то ли просто патологический убийца. Мы выехали в мае, 13 человек. В июне агаец помер от лихорадки, а в августе наш капитан нарвался на пулю на нижней дороге Сан-Антонио-Эль-Пасо. Новым капитаном выбрали Лайонса, и мы двинулись дальше проверять участок между горами Дэвиса и границей. Как-то в сентябре мы выслеживали мексиканцев, угнавших лошадей у Эдда Холла, и взобрались на гребень горы примерно в дне пути к востоку от Президио. Из-под камней бил источник. Обычное дело в те времена, когда еще не извели всю воду. Внизу, в пойме реки, расстилались зеленые долины, вдалеке синели вершины Сьерра-дель-Карман. Очаровательная мирная картина. В прошлый раз, когда я был здесь с Тошевеем, Писоном и остальными, не хватило времени полюбоваться этой красотой. Мы перекусили свежей олениной и фруктами, добытыми у поселенцев, и вовсю наслаждались своей работой, когда Лайонс заметил 8 всадников, двигавшихся навстречу нам с мексиканской стороны, к броду на старой военной тропе Каманчей. Он передал мне бинокль. Цвета толком не разобрать, но отчего-то я был уверен, что это команчи. Они вели кабояда, небольшой табун лошадей, примерно в 2 дюжины лошадей. «Что скажешь?» — спросил я Лайонса. «Скажу, что это чертовы немения», — буркнул он. «Преимущество не на нашей стороне. Нас было всего 11, обычно потери составляли 3 к 1. Может, они устали, лошадей маловато». «Это не значит, что они устали. Это значит, что не повезло. Я пошел рассказать остальным. Они радостно заулюлюкали, команчи стали редкостью, как слоны. Каждый хотел заполучить такой трофей. Лайонс приводил в порядок снаряжение, готовился к бою, а я разволновался, как никогда раньше. Странно, конечно, потому что стычки у нас происходили каждую неделю. Мы спустились со скального уступа на дно дренажного канала, двигаясь по влажному песку, чтобы не поднимать пыли. У команчей была только пара мушкетов на всех. Мы решили подобраться к броду на расстояние выстрела и уложить как можно больше из винтовок, пока они не подойдут ближе. Думаю, Лайонс волновался не меньше меня. Остальные ликовали. Они же никогда не имели дела с настоящими индейцами, только с убожествами из резерваций. Уже на берегу я в 3-й раз проверил револьверы и забил свежий пыш в ружье. Мы рассредоточились в ивнике и среди камней, команчи нас не видели, и я подумал, если удастся застигнуть их врасплох, это будет просто бойня. И снова вспомнил Тошавея. Лайонс тем временем стянул башмаки и надевал мокасины, вытащенные из седельной сумы. Он прожил у команчей 10 лет, вечно бормотал себе под нос на их языке, называл не команчами, а немения. И я догадался, почему он не переживает, хотя их почти столько же, сколько нас. Он намерен сражаться на стороне своих старых друзей. Я вытащил револьвер. Он встал и посмотрел прямо в наведенный на него ствол. «Какого черта ты делаешь, Макколоу? Какого черта делаешь ты? Мне удобнее сражаться в мокасинах», — сказал он, осторожно отодвигая ствол. «У тебя проблемы, Макколоу. Ты чего-то не просекаешь». Я слышал, как они смеялись, болтали. Мы ждали, пока они выйдут из кустов, чтобы дать залп. Но тут Хинс, Муди и прочие недоумки выпалили из ружей и с дикими воплями ринулись вниз по склону, понукая своих пони. Команч, лакомая добыча, лучше, чем гобелен на стену, никто не хотел упустить шанс. Индейцы мгновенно попрятались за камнями, и как только Муди с приятелями оказались на расстоянии выстрела, на них обрушился град стрел. Минут через 10 двое из команчей метнулись к реке. Муди и его спутники полегли еще при первом залпе, остальные тем временем рванули обратно в заросли кизила. Все, кроме Лайонса. Он вел себя, как чистокровный неме. Свесившись сбоку, стрелял из-под шеи своего скакуна. Когда конь в конце концов пал, то напоминал подушечку для булавок. Индейцы, должно быть, раскусили в Лайонсе перебежчика, потому что стреляли теперь только в него. Я думал, Лайонс спрячется за убитым конем, но он бросился вперед. А стрелы облетали его, как заговоренного. Они стукались о камни, а сам он в одиночку приближался к индейцам. В кустах мелькнула тень. Я выстрелил в ту сторону, перевел ствол на 0.5 фута, выстрелил еще раз и так стрелял, пока барабан не опустел. Едва успел перезарядить первый барабан, как Лайонс стремительно переместился влево. Тишина до звона в ушах. Фырканье и ржание лошадей, чей-то стон, кто-то зовет жену. Кроме меня и Лайонса, из наших уцелело только 3, и все они окопались за моей спиной. Впереди был Лайонс. Я скрывался за своим убитым конем, но бросился вперед, покрыв ярдов 6-7. Потом на такую же перебежку решился Лайонс. Я видел кучу камней, за которой укрылись индейцы, но потерял шляпу, и солнце слепило глаза. Рискнул пробежать еще чуть-чуть. Нормально. На следующем броске подлиннее изывника вылетела стрела и вонзилась мне в бедро. Я видел, как Лайон заряжает револьвер, слышал выстрелы, щелчок опустевшего барабана, потом заставил себя подняться. Я не соображал, куда целиться. Из-за кустов появился Лайонс. Похоже, они готовы. А там? Ну, давай глянем. Но я насчитал 5 убитых, плюс еще 2 сбежали. Еще один у воды, сказал я. Тогда твой 8-й. Я не был уверен. У тебя что-нибудь осталось? Он вытащил 2-й револьвер, проверил 2. Нормально для нескольких мертвых индейцев. И обернулся к нашим. Эй, вы, бабы уебанские! Уцелевшие 3 поднялись ярдах 80 позади. Он ткнул пальцем в сторону реки. «Идите вон туда!» Хотя мы спокойно стояли на открытом пространстве, те придурки направились к реке короткими перебежками, пригибаясь и прячась за камнями. «Кто эти уроды?» «Кажется, Мерфи и Данхем, а сзади, похоже, Ошберн. Кучка жуков-вонючек». И отвернулся. «Ты бы ногу посмотрел». Я так и сделал. Стрела чудом не задела большую артерию. 1/4 дюйма в сторону, и мне конец. Я обошел вокруг камней, Лайонс проверил сверху. Кровь стекала мне прямо в ботинок. Но больше никаких индейцев мы не обнаружили, а их лошади спокойно паслись у воды. «Нам спуститься к вам!» — крикнул кто-то из вонючек. «Не надо!» — покосившись на Лайонса, отозвался я. Мы осмотрели убитых. Некоторые из команчей лежали в лужах крови, другие казались просто спящими. Пуля вошла в шею, чистая, аккуратная смерть. Мы заглядывали в лица, и Лайонс, должно быть, узнал кого-то. Потому что, когда подозвали тех 3 и начался дележ одежды и скальпов, он не участвовал. Отошел в сторону, ни с кем не заговаривая. Мы собирали своих покойников, когда вдруг поднялся на ноги МакДауэлл, которого мы считали убитым. Обломком камня ему заехало по башке, но, очухавшись, он даже мог ехать верхом. Я перевязал ногу, еще раз подивившись, каким чудом стрела обошла артерию, и помог погрузить 5 мертвых тел. Трупы отвезли в Форт Литтон, где их закопали. Наутро 3 из 4 оставшихся рейнджеров, Мерфи, Данхем и Ошберн, вернули свои значки Лайонсу. «Лошади дикарей нам ни к чему», — заявил Ошберн. «Мы хотим оставить себе оружие, скальпы и все такое». «Берите», — коротко бросил Лайонс. «Зассал!» — не удержался я. Этот косой придурок, родом из Восточного Техаса, во время схватки держался в 100 ярдах позади. «Маловато платят за такое», — проворчал он, — «даже для такого людоеда, как я. А Данхем с Хинсом Муди корешились с 8 лет, ты слыхал?» «Нет». Данхем уже свалил. Не понял, чем я-то виноват. 3 дезертиров паковали свое барахло, остались только я, Лайонс и юный конокрад МакДауэлл. Он был славным парнем. Хорошо, что он остался. Стоя на бруствере, мы следили, как они скачут в сторону гор, пришпоривая своих пони. «Ну что ж», — подвел итог Лайонс. — Похоже, наша добыча удвоилась. Остаток дня мы чистили оружие и чинили упряжь. 2 из захваченных у команчей лошадей имели клеймо армии Соединенных Штатов. Мы обменяли их у Эда Холла, а он позже сможет продать их в Мексике. Мне достался красавец Рыжий Мерин, которого я после проиграл в карты. «Сколько их сбежало, как думаете?» — поинтересовался Эд Холл. 2. «Парни, вы уверены, что не хотите задержаться подольше?» «Не тревожься», — успокоил я. «Пригласи их поужинать перед жерлом твоей пушки». «Не думаю», — хохотнул он, что они попадутся на эту удочку дважды. Пушка вообще-то принадлежала не ему. Это была пушка Бена Литтона. Сам Литтон умер несколько лет назад, и Холл женился на его вдове, но сравняться с покойным никак не мог. Литтон был выдающимся охотником за скальпами, и я всегда подозревал, что именно он командовал отрядом, который едва не поймал нас с Тошавеем. Знаменит он был тем, что пригласил на обед индейцев, а во время пиршества выскользнул из комнаты и пальнул из пушки, которую заранее спрятал за занавеской. Залп разнес в пыль и столовую, и ничего не подозревавших индейцев. С тех пор никто не уводил его лошадей. Утром мы обнаружили Макдауэлла мертвым. «Я проклят», — признался Лайонс. «Ну, Макдауэлл проклят сильнее, чем ты». Мне было не до его покаяний. Ногу дергало, я ночью не спал, жутко устал, а тут надо копать еще одну могилу. «Ошибаешься. Всегда так. Вокруг люди гибнут, а у меня не царапины. Со мной та же история. За те 6 месяцев, что мы знакомы, в тебя дважды попадали стрелы. Но не серьезно. И все равно. Это, черт побери, большая разница. У меня не было сил объяснять, что нет тут никакой разницы. Лайонс ушел из рейнджеров за год до того, как мы вступили в конфедерацию. Позже он перебрался в Нью-Мексико, где и погиб, несмотря на все свое везение и отличное здоровье. Продав лошадей, захваченное оружие и седло в Остине, мы с Лайонсом поделили деньги, и он пустился в новый рейд к границе, а я прибрахлился. Новая рубаха, брюки и шляпа. Отложил на время оружие и направился к судье вернуть долг за коня и револьвер, который он вручил мне 2 года назад. Денег судья не взял, но очень мне обрадовался, сказал, что я выгляжу как нормальный белый человек. Я обедал вместе с его женой и 3 дочками, и они были просто счастливы вновь меня увидеть. И, надо сказать, даже жена его отнеслась ко мне гораздо теплее. «Я знала, что это пойдет тебе на пользу», — сказала она. «Поможет стать более цивилизованным». Я не стал сообщать, что все это время занимался примерно тем же, чем у индейцев. Старшая дочь строила мне глазки, и оно бы ничего, да только настропалило меня на определенный лад, и я за несколько дней спустил все свои сбережения. Город мне был не по зубам. Сплошные бродяги и бездельники, сутенеры и бандиты. Деринджер пришлось отдать за дюжину доз каломеля. Препарат на основе хлорида ртути обладает антисептическим действием, который я вливал с 2 концов, потому как решил, что подцепил сифилис. Один из кольтов я заложил и снял на эти деньги самую дешевую комнату, дожидаясь нового набора в отряд избранных. Этот человек отыскал меня в меблированных комнатах, протянул кожаную сумку, словно доставил давно ожидаемый пакет. Сумку я взял, но открывать сразу не стал. Сунулся к заднему карману, потом вспомнил, что продал Деринджер. Человек с 4-дневной щетиной, в мятой шляпе, надвинутой на самые глаза, напоминал помощника гробовщика. «Я тут встречался с Шером Ошберном», — начал он. «Он проговорился, что воевал вместе с тобой, имя мне показалось знакомым, потом вспомнил, что записывал его. Я недоуменно уставился на него. Твой папа только о тебе и говорил, мы все про тебя знали». «Ты сам кто такой?» «Я приехал из Накадоча. Пробую там хозяйствовать, но эту штуку я долго хранил для тебя». В сумке лежала рубаха из скальпов. дюжины скальпов, некоторые с волосами, другие лысые, аккуратно сшитые, кожа довольно темная. «Это все инхуны», — пояснил он. «Можешь быть уверен, примерно половину из них мы с твоим отцом обрабатывали вместе». Я расправил рубаху, мягкая, очень аккуратно сделанная, и я вспомнил Тошавея, у которого тоже была такая рубаха. В ней я его и похоронил. «Могу я чем-то отблагодарить?» «Не, не надо». Он мотнул головой, собрался было сплюнуть, но сдержался. «Пошли, пройдемся», — предложил я. Мы вышли на окраину города. Ты же знаешь, он бросился тогда в погоню. Всегда очень переживал, хотел, чтобы ты это знал. Они добрались до самого Льяна, прежде чем окончательно потеряли след. «Угу», — хмыкнул я. «Да, он старался изо всех сил». Мы стояли над рекой, говорить было не о чем. Лодочники, мерно двигая шестами, везли грузы для поселенцев выше по реке. Я предложил ему кусок табаку. Он откусил, сунул за щеку. «Твой отец был особенный», — сказал он. «Индейцев чуял прямо, как волк». «Что с ним случилось?» «Помню, на площади возле Конгресса в одно ухо парни из салуна орут, а в другом улюлюканье аборигенов слышно. Домов 30 или 40 тут стояло, а сейчас погляди». Он оглянулся на город, где жили тысячи людей. Они же по реке паромщик заколачивал сумасшедшие деньги. «Что с ним случилось?» — повторил я. Мужчина молчал. И я представил, как отец возвращается домой, видит жену и дочь, как потом мчится в погоню. Я смотрел на воду и чувствовал, как она растворяет и уносит прочь мой страх и злость. А тот человек, он просто стоял рядом и так мне и не ответил.